А потом, поздно ночью, когда Финн готовился отойти ко сну, дверь в его покое мягко отворилась, и на пороге появилась молодая красавица. Вождь изумился, ибо не видел он ее раньше, да и представить себе не мог женщины столь прекрасной. А она даже не была женщиной, но юной девой с гордой походкой и скромным взглядом. И герой робко взглянул на нее, а взглянув, не смог отвести глаз. И так она стояла в дверях, улыбающаяся и смущенная, прекрасная, как цветок, робкая, как лань, и сердце вождя восторженно билось. Она небесная дева заката, она блеск морской пены, она красивая, ароматна, как цвет яблони, ее запах сладок, как мед. Она мне милее всех женщин мира. Я никому ее не отдам. И эти мысли наполняли его восхищением и мукой. Восхищением предвкушения счастья и мукой его ожидания. И она смотрела на него тем же непостижимым взглядом, какой был у гончих на недавней охоте. В нем был вопрос, на который Финн не мог ответить, и призыв, которому он не мог не последовать. Наконец, Финн решился заговорить, и слова сами рвались из его сердца. «Я не знаю тебя». «Верно, ты не знаешь меня». «И это удивительно», — мягко продолжил он, «ведь я знаю всех в этой земле. Чем я могу помочь тебе?» «Я молю тебя о защите, о вождь». «Я дам тебе все, что ты пожелаешь». От кого же тебя защитить? Я боюсь страха Дуирхе. Темного Сида? Да, он мой враг. Отныне и мой, произнес Финн. А теперь расскажи мне свою историю. Имя мое Садб, и я из волшебного народа, начала она свой рассказ. Многие из Сидов предлагали мне свою любовь, но мне не мил никто из моего народа. «Это же неразумно!» — мягко упрекнул ее Финн. «Я согласна, но любви моего народа мне не хватает. Если и есть где-то моя любовь, то бродит она среди смертных людей Ирландии». «Ах!» — только и смог выговорить ошеломленный Финн. «И кто же этот счастливейший из смертных?» «Ты знаешь его», — нежно прошептала она. «Еще когда я жила в мирной волшебной стране, я часто слышала о моем смертном герое, ибо молва о великих его деяниях дошла даже до Сидов. А теперь на меня положил глаз сам черный колдун из народа богов, и отныне, куда я ни взгляну, везде мне чудится его взгляд». Тут она на мгновение умолкла, и страх, терзавший ее душу, исказил ее лицо. «Он везде», — тихо произнесла она. Он смотрит на меня из кустов. Он стоит на вершине горы. Его глаза глядят из воды и видят меня с неба. Его голос приказывает мне снаружи и тихо шепчет в моем сердце. Он не здесь и не там. Он везде и всегда. Я не могу убежать от него. Я очень боюсь. Садб тихо заплакала, глядя на вождя. «Он мой враг!» — прорычал Финн. «Я объявляю его своим врагом!» «Ты защитишь меня!» — взмолилась она. «Он не придет туда, где я!» — твердо произнес он. «Я тоже наделен знанием. Я Финн, сын Уайла, сына Байшкне, человек среди людей и бог среди богов!» «Он просил моей руки!» — всхлипывала она. «Но помыслы мои отданы моему герою, и я отвергла его, самого темного Сида!» «Это твое право, и я клянусь своей рукой, что если твой возлюбленный жив и не женат, он женится на тебе или будет отвечать за отказ передо мной». «Он не женат», — сказала Садб, — «но он почти не подвластен тебе». Вождь задумчиво пожал плечами. «В этой земле мне не подвластны только верховный король и князья». «Какой человек властен над собой?» — отозвалась Садб. «Ты хочешь сказать, что я тот, кого ты ищешь?» — вопросил Финн. «Именно тебе отдана моя любовь. — ответила ему Садб. «Какое чудо!» — радостно воскликнул Финн. «Ведь я возлюбил и возжелал тебя с того момента, когда ты отворила дверь в мои покои. И мысль о том, что твое сердце отдано другому, ранила мое сердце подобно мечу». Финн действительно полюбил Садб так, как не любил никого раньше, и вряд ли бы смог полюбить потом. Он не мог жить вдали от нее. Глядя на нее, он не видел мира, а глядя на мир без нее, не видел ничего, кроме мрака и печали. Звуки охоты были для него подобны музыке, но голос Садб затмевал и их. Он любил слушать весенний клич кукушки с высокого дерева, исполненный радости свист черного дрозда из осенних кустов и тонкое, сладкое очарование песни жаворонка, льющейся с голубого летнего неба. Но голос Садб был для него слаще пения жаворонка. Она очаровывала и удивляла его. В кончиках ее пальцев было волшебство. Ее нежная ладонь покоряла его. Ее легкие шаги заставляли его сердце биться сильнее, и каждым поворотом головы она открывала ему новую красоту своего лица. Она всегда не такая, как раньше. Она лучше любой другой женщины. Порой она даже лучше самой себя. Он забыл про Фианну. Он перестал ездить на охоту. Он больше не внимал песням бардов и мудрым словам ведунов. В его жене было все это. И еще что-то сверх того. В ней этот мир, и в ней же другой. Она все сущее, говорил Финн.